Следы помады. Еще 2 недели пролетели в нервотрепке. Я же не знал, что делать, но ради своих близких не предпринимал никаких действий. Просто занял выжидающую позицию. Было время, когда они проводили вместе максимум час. Сейчас же все так изменилось. Теперь они вместе стали посещать концерты, рестораны, кино, а я в это время ждал его дома и нервничал. Уровень моей нервозности достиг снова своего апогея, когда Влад пришел домой в 3 ночи, слегка поддатый. Я хотел устроить скандал, но в итоге просто решил игнорировать его. От него пахло духами Ангелины, а на белой рубашке были видны следы помады. Я всю ночь не мог спать. Различные мысли одолевали и не давали покоя. Утром Влад, как ни в чем не бывало, попытался обнять меня, но я грубо оттолкнул его. «Малыш, ты злишься?» – удивленно спросил он. «Я видел, ты вчера звонил, но я не мог взять трубку. Интересно, и чем же ты был так сильно занят, что не мог ответить?» – язвительно спросил я. «Я был за рулем. Мы ехали по трассе. Ответить никак не мог. Прости». Мы ездили знакомиться с родственниками Ангелины. Ее мать очень просила, невозмутимо сказал Влад и снова попытался обнять. «Ты пришел домой пьяный. Ты садился за руль в нетрезвом состоянии?» Я строго посмотрел на него. «Нет, выпил я в баре, когда отвез Ангелину. Мог бы предупредить меня, что не придешь ночевать. Я тебя сидел и ждал, как дурак. Беспокоился. Думал, что, может быть, с тобой что-то случилось. Я ударил его подушкой, а Влад изловчился и схватил меня в охапку, поджимая под себя и начиная целовать. «Отвали! От тебя перегаром пахнет! Сколько ты вчера выпил?» Я попытался вырваться, но безуспешно. «Не отталкивай меня! Я так хочу тебя!» – прошептал Влад мне на ухо, поворачивая меня спиной к себе. Я хотел сказать ему твердое «нет», но его рука начала активно ласкать мой член, и я сразу же понял, что уже совершенно не контролирую ситуацию. Влад нетерпеливо начал пальцами нащупывать мой задний проход, и его горячая головка уже через несколько мгновений коснулась анального колечка. Я сморщился, когда головка проникла в меня. Ненавижу, когда он делает это без смазки. «Эй, полегче, мне больно», – проворчал я. Влад что-то пробормотал и начал сильнее сжимать мой член в своей ладони. Ему явно было неудобно это делать. Я постарался чуть-чуть изменить положение наших тел, чтобы мы могли лечь на бок. Но Влад не дал мне повернуться. Еще через несколько мгновений он постарался войти в меня на всю глубину. Я вскрикнул, пытаясь вырваться. И тогда Влад сдался. «Ладно, давай свою смазку. Что-то сегодня туго идет». Я быстро достал из тумбочки наш заветный флакончик и передал его парню. Влад нервными движениями начал быстро и достаточно неаккуратно смазывать мою дырочку, подготавливая ее к соитию. Я не обижался. Утром Влад часто занимался со мной любовью, и довольно часто ему нравилось входить в меня без смазки. Иногда было больно, но не сильно, особенно если мы всю ночь занимались любовью. Но если проходило более суток без секса, то боль могла быть нестерпимой. В таких случаях я старался заранее предусмотреть, настойчиво требуя своего парня, чтобы он применял смазку. На самом деле, в последнее время мы не так уже часто практиковали анальный секс, как хотелось бы. Чаще всего утром мы делали друг другу минет, либо просто ласкали друг друга руками. Мне нравилось, когда Влад прижимал меня к себе так, чтобы наши члены соприкасались друг с другом, а затем он брал мои ладони в свои руки. И таким образом мы вдвоем ласкали сразу оба члена. Это было что-то невообразимое. В общем, секса у нас было достаточно, и он был очень разный. Влад всегда придумывал что-то интересное. С ним сложно было заскучать. но сейчас он был слишком нетерпелив и резок. Мне не всегда нравится, когда он такой грубый, словно ему плевать на то, что чувствую я, лишь бы получить удовольствие. Когда он вошел в меня уже со смазкой, его член начал беспроблемно скользить внутри, задевая простату. Мне сразу же стало стыдно за свои мысли. Мне ведь на самом деле нравится, когда он такой резкий и страстный. Его рука начинает ласкать мой член, и я, закрыв глаза, ощущаю, как падаю в пропасть. В этот момент я чувствую только безмерную любовь к этому человеку. Мне настолько хорошо с ним, что я не хочу терять его ни при каких обстоятельствах. «Влад», задыхаясь, шепчу я, «обещай, что мы всегда будем вместе. Обещай мне это прямо сейчас. Мы всегда будем вместе, малыш. Я ни за что не расстанусь с тобой». Каждый его толчок внутри меня задевал струны души, создавая музыку моего тела. Я чувствовал, как головка члена раздвигает стенки прямой кишки, исчезая глубоко в недрах моей плоти. Больше всего мне нравилось в подобной близости – это когда мы кончали одновременно. В тот момент, когда Влад наполнял меня своим теплом и любовью, он словно намеренно начинал ласкать меня сильнее. И в этот миг я разлетался на миллионы осколков. Это был наивысший кайф. Я чувствовал, как его член пульсирует во мне, выталкивая семенную жидкость. И это осознание происходящего усиливало мой оргазм в разы. Наверное, Владу тоже нравилось кончать одновременно со мной. Мы никогда это не обсуждали, но некоторые вещи нам не обязательно обсуждать. Мы это понимаем без слов. Когда все закончилось, я лежал, уткнувшись в подушку, и слушал его тяжелое дыхание, а также стук сердца, который я ощущал всем телом. Это тоже волшебное мгновение, которое заставляет мое сердце трепетать. Когда Влад вот так вот лежит на мне, наслаждаясь результатом нашей интимной близости, я просто умираю от радости. «Влад, мне с тобой очень хорошо, но в последнее время я чувствую, что мы очень сильно отдаляемся. Ты очень много времени проводишь сейчас с Ангелиной. Я пытаюсь не ревновать, но мне это сложно дается», – прошептал я, когда мы уже собирались выходить из дома, чтобы ехать в универ. «Знаешь, у меня есть предложение. Я помню, ты наотрез отказался, но вполне возможно, это единственное, что мы можем сделать в этой ситуации», – сказал Влад, когда мы садились в машину. Надо сказать ей правду. Про нас? Но ведь она тогда возненавидит меня. Будет злиться, что я не сказал. Я даже не знаю. Тебе придется выбирать. Либо нам придется скрываться от нее и встречаться тайно, либо мы можем продолжать жить вместе, поставив ее в известность. Я понимал, что он прав, но мне было очень страшно. Если Ангелина узнает правду, она может очень сильно разозлиться. Но с другой стороны, я не хочу терять любимого. А так мы сможем быть вместе, и Ангелина наконец-то перестанет претендовать на него. Давай сделаем это. Только надо будет сделать все грамотно, чтобы не сильно ее шокировать. Разговор мы решили не откладывать в долгий ящик и пригласить Ангелину прямо сегодня же.